«Те, кто организует и приказывает», — напомнил первый слепец. «Но от этого они не становятся зрячими. Зрячая ты», — сказала девушка в темных очках. «И потому стала той, кто организует и приказывает. Я не приказываю. Организую уж как могу. А вообще-то я всего лишь те единственные глаза, что остались у вас». «Самый натуральный вожак», — сказал старик с черной повязкой. «Зрячий король в стране слепых. Если так, я и впредь буду вашими глазами, насколько хватит их, и потому предлагаю не расходиться каждому в свой дом, а жить вместе. Можем остаться здесь», — сказала девушка в темных очках. «У нас в доме больше места», — сказал первый слепец. «Если его, конечно, не заняли», — добавила его жена. «Доберемся до него, узнаем. Занят, значит, вернемся сюда. Или пойдем к вам», — отнесся он к старику с черной повязкой, и тот ответил: «Я снимаю комнаты». «А семьи нет?» — спросила девушка в темных очках. «Нет. Ни жены, ни детей, ни братьев?» «Никого. Если мои родители не вернутся, я тоже останусь одна на всем свете». «Я с тобой буду», — сказал косоглазый мальчик, но не добавил: «Если мама не появится». Этого условия он не поставил, что довольно странно. А может быть, вовсе и нет. Молодые люди быстро сообразуются с обстоятельствами, у них вся жизнь впереди. «Ну, так как же мы решили?» — спросила жена доктора. «Я с вами пойду», — сказала девушка в темных очках. «Но только обещай, что раз в неделю будешь приводить меня сюда. Вдруг мои все-таки вернутся. Оставишь ключи соседки снизу». «Другого выхода нет. Сильнее, чем она нагадила, уже не нагадит. Разорит тут все. После того, как я побывала здесь, может, и не разорит. Мы тоже с вами пойдем», — сказал первый слепец. «Только хотелось бы наведаться, и чем раньше, тем лучше, в нашу квартиру взглянуть, что там происходит». «Ну, конечно. А ко мне смысла нет. Я ведь вам сказал, что снимал комнаты». «Но ты пойдешь с нами?» «Пойду. Но у меня есть одно условие, хоть на первый взгляд и может показаться сущей ересью, что кто-то ставит условия, когда ему делают одолжение, но, сами знаете, старики, они такие. То, чего лишены временем, добирают гордыней». «Так какое же условие?» — осведомился доктор. «Когда я стану для вас настоящей обузой, неподъемным бременем? Попрошу вас сказать мне об этом. А если по дружбе или из сострадания решите промолчать, надеюсь, у меня хватит ума сделать, что должен». «Что же?» — спросила девушка в темных очках. «Отстать, уйти, исчезнуть, как слоны раньше делали». «Раньше, потому что я слышал, в последнее время стало не так, но раньше ни один не доживал до старости. Но ты ведь не вполне слон». «Ну и человек тоже не совсем. Особенно, когда начинаешь глупости говорить», — оборвала его девушка в темных очках, и на этом разговор окончился. Пластиковые сумки сильно полегчали с тех пор, как их внесли сюда. Ничего удивительного. Соседка снизу тоже к ним приложилась. Даже дважды. Один раз вчера вечером, да и сейчас, перед уходом, в попытке немного умаслить старушку о характере, который мы уже получили исчерпывающее представление, ей тоже оставили кое-каких продуктов, сопроводив даяние просьбой хранить у себя ключи, пока не объявятся законные хозяева квартиры, и слезному псу тоже перепадало. Ибо только каменное сердце не дрогнет при виде этих молящих глаз. «А где он, кстати?» «В квартире нет. Из подъезда не выходил». «Значит, во дворике?» «Да. Именно там и обнаружила его жена доктора, убедившись заодно, что он успел сожрать курочку, атаковав ее столь молниеносно, что та не успела даже подать сигнал тревоги. И если бы старуха с первого этажа, во-первых, видела, а во-вторых, загодя пересчитала кур, то, ей-богу, неизвестно, какая судьба постигла бы вверенные ей ключи». Сознавая, с одной стороны, что совершил уголовно наказуемое деяние, а с другой, что человек женского рода, которого он охраняет, собирается уходить, пес, поколебавшись, никак не более мгновения стремительно выкопал в рыхлой земле ямку, и прежде чем старуха с первого этажа успела выйти на площадку черного хода, чтобы понять происхождение странных звуков, зарыл в ней обглоданный скелет, сумев замести следы преступления, угрызение же совести оставив на потом. Потом дунул по лестнице вверх, именно как дуновение, или, вернее, вихрь промчался мимо юбок старухи, даже не осознавшей, какой опасности подвергалась только что, и занял свое место у ног хозяйки, громогласно возвестив о совершенном подвиге. Старуха же, услышав этот кровожадный лай, обеспокоилась, хоть, как мы знаем, слишком поздно, за безопасность своего квохчущего припаса и крикнула, задрав голову кверху: «Пса своего на привязи держите! А то как бы он мне кур не передушил!» «Не беспокойтесь», — отвечала жена доктора. «Он не голодный, мы его покормили. Да и вообще, сейчас уже уходим». «Прямо сейчас?» — переспросила старуха с оттенком сожаления и с невысказанным желанием быть понятой в каком-то совсем ином смысле. Вот вроде такого, например, как «одну меня оставляете». Но к сказанному не прибавила больше ни слова, и напрасно думать, что людям с чёртовым сердцем не свойственны огорчения, очень даже свойственны. Эта вот женщина огорчилась до такой степени, что даже не открыла дверь, чтобы попрощаться с неблагодарными, которым дала свободный проход по своей территории. Она слышала, как те спускаются по лестнице, переговариваясь: «Осторожно, не споткнись, возьмись за мое плечо, держись за перила», произнося слова, ставшие обычными в мире слепцов, но странным показалось ей, когда одна из женщин сказала: «Такая темнотища, ничего не вижу, хоть глаз выколи», то есть сообщила, что слепота у нее иная, не такая, как у всех, и что само по себе удивительно. А кроме того, зачем бы ей надо выкалывать и без того незрячий глаз? Старуха задумалась, силясь понять, но не смогла. Голова не соображала. И через некоторое время произнесла, адресуясь к самой себе: «Должно быть, я ослышалась». На улице жена доктора вспомнила свои слова и решила, что следует быть повнимательней, ходить, как зрячая, ходи, а вот речи веди подобающие слепой. На тротуаре возле дома она построила своих спутников в колонну по три, в первую шеренгу поставила доктора и девушку в темных очках вместе с косоглазым мальчиком, во вторую — жену первого слепца, и по бокам от нее — его самого и старика с черной повязкой. Она хотела, чтобы все были рядом. А обычная цепочка здесь не годилась из-за хрупкости своих звеньев. Того и гляди, порвется. Стоит лишь столкнуться с более многочисленной или более напористой группой. И как в море, когда налетает пароход на утлую филюгу, разрезая ее пополам, грянут всем известные последствия, а именно кораблекрушение, катастрофа, обломки, гибнущие в пучине люди, бесполезные крики о помощи, а пароход уже далеко. Он даже не заметил, что надел, какой беды натворил. Вот и здесь так будет. Слепец туда, слепец сюда. И вот уж подхватили их и завертели беспорядочные потоки других слепцов, которые, подобно волнам морским, никогда не останавливаются и куда стремятся, сами не знают. И жена доктора тоже не знает, о ком печься в первую голову. Хватать ли за руку мужа или, может быть, косоглазого мальчика, а тем временем скроются с глаз двое других. Девушка в темных очках и старик с черной повязкой, тот вообще уже, бог знает где, по дороге на кладбище слонов. И потому она обвязывает всех и себя тоже веревкой, которую ночью, пока остальные спали, сплела, смастерила из разорванной на полосы простыни. «Не за меня цепляйтесь», — говорит она, — «а за веревку цепляйтесь, что есть силы, и ни в коем случае, что бы ни случилось, не выпускайте. Не жмитесь друг к другу, не то споткнетесь, но и не отдаляйтесь чрезмерно. Чувствуйте близость соседа, и один лишь косоглазый мальчик избавлен от необходимости осваивать новые.